Глава шестая. Что? От неожиданности и изумления я, подобно давешнему демону-распорядителю, тоже начала заикаться. Что получилось? Я не понимаю. Еще бы ты понимала. Губы Лианы Акрис тронула легкая улыбка. Ведь в вашем мире не верят в магию. И в прорицание тоже. Однако люди, которые видят и знают больше, встречаются и у вас. Просто они и сами не могут объяснить, что за видения им являются, и считают их всего лишь фантазиями их разума». «Фантазиями?» — переспросила я все так же ошеломленно. «Ты ведь думаешь, что оказалась в выдуманном мире, верно? В мире, которого на самом деле не существует, так?» Я кивнула, не понимая, откуда демонице это может быть известно. Мир, в который я угодила и вправду, представлялся мне плодом воображения писательницы, чью книгу прочитала еще тогда, будучи самой собой. Она ведь действительно была, эта книга. Я даже обложку помню. «Но все не так», — снова улыбнулась Лианна. «Этот мир столь же реален, как и твой. Тот, откуда ты пришла». «Но как такое возможно? Я же читала роман, а потом просто очутилась в нем». Женщина, которая создала ту книгу, тоже прорицательница. Ее посещали видения о другом мире, которые она записывала. Она и сейчас не знает, что это было на самом деле. «Но все сложилось по-другому, не как в книге». «Да», — кивнула собеседница. «Это произошло по той причине, что ты оказалась здесь вместо Амайи. Вы с ней поменялись местами». «Поменялись?» — снова начала заикаться я. «То есть она сейчас в моем теле? Живет мою жизнь?» «Именно». «Как такое могло произойти?» «Это долгая история». Лианна Акрис устремила задумчивый взгляд куда-то вдаль. Я очень любила мою девочку, хоть меня с ней и разлучили. И пусть, попав в плен, я не желала становиться наложницей этого мерзкого человека, графа Гринвилла. Была ему благодарна за то, что он признал ее своей законной дочерью. Он нанял мага не только для того, чтобы тот лишил меня моих способностей. Тот маг сделал так, чтобы Амайя никому не могла про меня рассказать. И поэтому она молчала о том, что вы живы. Выдохнула я. «И о шантаже!» «Какой же все-таки гад этот граф! Поделом ему!» «Да», — кивнула демоница. Ей приходилось молчать. Но мы с ней нашли способ общаться. Через служанку, приставленную ко мне и тоже связанную клятвой молчания, я передавала о моей письма, а она мне. «Так вы смогли заглянуть в ее будущее?» «Смогла. Хотя бы эта способность осталась при мне. В ее будущем я увидела страдания, нелюбовь и раннюю смерть. Все то, о чем ты читала в книге. У Амайи не было никакой возможности избежать брака с Киераном Дивардисом. Но я нашла выход. Вы могли бы просто сказать ей, чтобы не связывалась с заговорщиками». «Не все так просто. Если бы она с ними не связалась, ее в любом случае ожидала бы гибель. Ей просто нельзя было оставаться в нашем мире. И я подсказала моей дорогой Амайи способ перенестись в другой мир». «На чужое место!» — воскликнула я. «А обо мне вы подумали? Меня тут чуть не убили, между прочим». «Сейчас ты в ее теле, но ты не Амайя. На тебя не действует давлеющая над ней магия. Поэтому ты и смогла рассказать генералу обо мне». И побочный эффект от зелья соблазна прошел так быстро, потому что его подливала она, а не ты. Я это поняла, когда увидела вас вместе. Он явно не чувствует к тебе прежней неприязни. О том, что говорила Лианна, я и сама начала догадываться. Но поверить в то, что этот мир настоящий и параллелен нашему... И книга вовсе никакая не выдумка, а чужое пророчество об одном из вариантов развития событий, которые я сумела изменить, когда перенеслась в тело Амайи Дивардис. Почему именно я? Почему ваша дочь обменялась местами со мной? Как с этим связана книга? Выпалила я один за другим тревожащие меня вопросы. Вы сама и родственные души. Ты и сама наверняка замечала ваше сходство. Думаю, книга неспроста попала к тебе в руки, и ты, прочитав ее, пожелала, чтобы судьба моей дочери сложилась иначе. Теперь так и вышло. Благодаря тебе. Демоница вздохнула. Мне очень жаль, что я так и не смогла увидеть мою Амаю, обнять ее. Было слишком рискованно устраивать нам личную встречу. Гринвилл мог об этом узнать. Но в этом мире ее не ждало ничего хорошего. И супруг никогда бы ее не полюбил. А меня? Меня он полюбить сможет? Стоп, о чем я вообще спрашиваю? Разве это должно волновать меня в первую очередь? Я что, теперь и вернуться не смогу? В свой мир, в свое тело? Нет обратного ритуала? Видишь ли, время в различных мирах течет по-разному. И в вашем его прошло больше, чем здесь, а значит, многое изменилось. Поэтому в тот момент, из которого ты перенеслась, возвращение невозможно, только из текущего в текущий. Хотя ритуал существует, да. Но подумай сама. Готова ли ты оставить все, что обрела здесь, ради возвращения в уже ставшую чужой жизнь?